Глава 4. Фред Хаслер был в полном восторге. Это был кругленький человечек в клетчатой куртке и голубой итальянской спортивной рубашке. Его ярко-синие глаза сверкали от восторга по поводу всего, что происходило в дежурном помещении, и он возбужденно болтал ногами. — Я впервые в жизни в полицейском участке, — говорил он. — Боже, какие краски! Какая атмосфера! Краски и атмосферу в данный момент создавали человек, истекающий кровью от ножевой раны в левой руке, и детектив Мэйр, который терпеливо перевязывал ему рану, пока детектив Берт Клинк вызывал скорую помощь. Краски и атмосферу обогащал 60-летний старик, который хватался за решетку клетки. Угол дежурного помещения был отгорожен железными прутьями и кричал: «Дайте мне убить выродка! Дайте, я его убью!» Причем он злобно плевал во всех, кто приближался к клетке. В краски и атмосферу также входила толстая женщина в цветастом домашнем платье, которая жаловалась Холлу Уиллису, что она живет на первом этаже, а рядом с ее окнами мальчишки играют в бейсбол. Краски и атмосферу образовывали беспрестанные звонки нескольких телефонов, тарахтение нескольких пишущих машинок и затхлый воздух дежурного помещения. Благоухание, на 70% состоявшее из пота, на 10% из варимого тут же кофе, на 10% из мочи, которой разил старик в клетке, и на 10% из дешевых духов толстой дамы в цветастом домашнем платье. Карла и Хоус попали в эту атмосферу, и краски, поднявшись по железным ступенькам с первого этажа, пройдя по коридору мимо кабинета следователя, мужской уборной и канцелярии, и, наконец, столкнув дверцу в барьере. Они сразу увидели Энди Паркера, беседующего с кругленьким человечком, который сидел на стуле с высокой спинкой, сразу поняли, что это Фред Хаслер, и направились к нему. — Здесь нечем дышать, — сказал на ходу Карла. — Откройте окно. — Все окна открыты, — сказал Мэйр. Руки его были в крови. Он повернулся к Клингу. И почему этим не занялся полицейский? Мог бы вызвать скорую, не уходя с поста. Он что, решил, что здесь пункт первой помощи? — Не спрашивай меня о постовых, — сказал Мэйр. — Никогда в жизни не пойму, о чем они думают. — Он приводит сюда парня с рукой, изрезанной в ленточке, — сказал Клинк Карле. — Кто-то должен об этом доложить капитану. Мало у нас болит голова и без моря крови на полу. — Что случилось? — спросил Карла. — Старый петух, который в клетке, пырнул его, — сказал мэр. — За что? — Играли в карты. Старик говорит, тот жульничал. — Выпустите меня, — неожиданно возопил старик из клетки. — Дайте мне убить выродка. — Пора прекратить бейсбол перед моим окном, — сказала толстая дама Уиллису. — Вы совершенно правы, — ответил Уиллис. — Я пошлю полицейского, он отправит мальчишек на спортплощадку. — У нас нет спортплощадки, — возразила толстая дама. — Он отправит их в парк. — Не волнуйтесь, мадам, мы все сделаем. Вы в прошлый раз обещали, что все сделаете, а они до сих пор играют в бейсбол у моего окна. И ужасно выражаются. — Где эта чертова скорая? — спросил мэр. — Сказали, что сейчас будет, — ответил Клинк. — Коттон, будь другом, включи вентилятор, — попросил Карла. — Воняет, как в китайском бардаке, правда? — сказал Паркер. — Старик напустил в штаны, когда Дженнеро взял его за шиворот. Ему, знаешь ли, 60... Но он славно искромсал человеку руку. — Хотел бы я знать, кто будет его допрашивать, — сказал Хоус. — Клетка воняет, как в зоопарке. — Дженнеро привел его. — Дженнеро и допросит. Паркер от души расхохотался, высказав это чудовищное предположение, но вдруг переменил тему. — Это Фред Хаслер. — Мистер Хаслер, это детективы Карла и Хоус. Они расследуют самоубийство. — Добрый день. Хаслер вскочил и затряс руку Карле. — Здесь восхитительно, — — сказал он. — Просто восхитительно! — И правда восхитительно, — сказал Паркер. — Я убираюсь из этого сумасшедшего дома. Если босс спросит, где я, то я в кондитерской, на углу Калвера и Шестой. — И чем ты там будешь занят? — спросил Карло. — Мороженым, — ответил Паркер. — Подождал бы, пока не приедет скорая, — посоветовал Клинк. — У нас тут дел полны руки. — В этой комнате больше полицейских, чем в полицейской академии, — сказал Паркер и вышел. Толстая дама последовала за ним по коридору, бормоча что-то о паршивой полиции в паршивом городе. Пришел полицейский переводить старика из клетки в камеру на первом этаже. В то мгновение, когда он отпер дверь клетки, старик набросился на него, и полицейский тотчас же огладил его дубинкой и потащил из дежурного помещения, расслабленного и безропотного. Не прошло и 5 минут, как прибыла скорая, человек с изрезанной рукой попытался убедить санитаров, что может сам дойти до машины, но они все равно уложили его на носилки. Мэйр вымыл руки над раковиной в углу и устало уселся за стол. Клинк налил себе кофе, Карло снял кобуру, положил ее в верхний ящик стола и сел рядом с Фредом Хаслером. Хоуз присел на углу стола. — И у вас так все время? — спросил Хаслер, глаза его сверкали. — Не все, — ответил Карло. — Ребята, какой восторг! — Да, — сказал Карло. — Где вы были, мистер Хаслер? — Уезжал из города. У меня в мыслях не было, что вы меня ищете. Когда я сегодня утром вернулся домой, братцы, ну и каша! Хозяйка сказала, чтобы я лучше сразу позвонил вам. Вот я и позвонил. — Вы представляете себе, что произошло в вашей квартире в ваше отсутствие? — спросил Хоуз. — Ну, она взорвалась. Это все, что я знаю. — Вам известно, кто находился в ней, когда она взорвалась? Про парня известно, про бабу нет. Кто этот парень? Томми Барлоу. Это его полное имя? Хоуз приготовился записывать. Да, Томас Барлоу. Адрес? Он живет с братом где-то на Риверхеде. Точного адреса я не знаю. Улицу не знаете? Тоже не знаю. Никогда там не был. — Как вы познакомились с Томми, мистер Хаслер? — Мы работали вместе. — Где? — В фотолаборатории «Одинокая звезда». — В этом городе? — Да. 88-я Северная, 417. Хаслер помолчал. — Вас интересует «Одинокая звезда»? Ее организовал парень из Техаса. — Понятно. — Долго вы там работали, мистер Хаслер? — 6 лет. — Вы были знакомы с Томми Барлоу все это время? — Нет, сэр. Томми работал у нас около 2 лет. — Вы были добрыми друзьями? — В достаточной мере. — Он женат? — Нет, я вам говорил. Он живет с братом. — Он инвалид, его брат. Один раз я его видел. Ходит с палкой. — Вам известно его имя? — Да. Минуточку. — Энди? — Нет, минуточку. — Энджела. — Что-то похожее. — Минуточку. — Эймос. — Именно Эймос. — Эймос Барлоу. — Да. — Хорошо, мистер Хаслер. — А что Томми Барлоу делал в вашей квартире? Хаслер плотоядно ухмыльнулся. — Ну, а как вы думаете, что он там делал? — Ну, я хочу спросить. Его нашли с голой бабой? — Так что, по-вашему, он там делал? — Я хочу спросить, мистер Хаслер, как он туда попал? — А, он попросил у меня ключ. Он знал, что я собираюсь из города, и спросил, не может ли воспользоваться квартирой. — Ну, я, конечно, разрешил. — А как иначе? — Ничего в этом дурного. — Вы знали, что он встречается с замужней женщиной? — Нет. — Вы знали, что он к вам придет с женщиной? — Догадывался. — Он вам это говорил? — Нет. — Но иначе зачем бы ему ключ? — Мистер Хаслер, вы могли бы сказать, что он был вашим добрым другом? — Да, в большой мере. Мы с ним пару раз ходили в Кегельбан, и к тому же он помогает мне с фильмами. — Фильмами? Да, это мое хобби. Знаете, в нашей лаборатории не проявляют кинопленку. Это делают Kodak и Technicolor и прочие. Мы, знаете, только проявляем и печатаем снимки, черно-белые, цветные, но не кинопленку. А у меня, понимаете, страсть снимать фильмы. И я постоянно что-то снимаю, а потом монтирую, и Томми иногда мне помогал. У меня, знаете ли, японская камера. В чем он вам помогал? Снимать или клеить? И это. И он даже играл для меня. У меня есть ролик, почти 300 футов, и это практически один Томми. Вам надо посмотреть кое-что из моего. Я работаю довольно хорошо, поэтому-то, когда я сюда попал, я был просто потрясен. Какие краски, какая атмосфера! Великолепно, просто великолепно! Хеслер помолчал. Скажите, я мог бы когда-нибудь поснимать здесь? Сомневаюсь, — сказал Карло. Да, жаль, — вздохнул Хаслер. Можете себе представить в цвете кровоточащую руку этого парня? Эх, ребята! Мистер Хаслер, нельзя ли на минуту вернуться к Томми? А, ну да, конечно. Конечно. Простите, что я уклоняюсь, но я пячу по кино, с ума схожу, понимаете? Ну, конечно, мы понимаем, — сказал Хоуз. Скажите, мистер Хаслер, Томми не показался вам унылым, подавленным? Томми? Кто? Томми? Хаслер расхохотался. Да это же прирожденный счастливчик. Всегда смеется, всегда радостный. Когда он просил у вас ключи, он не выглядел грустным? Ну, я вам только что сказал, он постоянно смеялся. Да, но когда он попросил у вас ключ? Он попросил его... минуточку. Дня три назад. Потому что, понимаете, он знал, что я уеду из города. Мне пришлось уехать из города, потому что на севере штата у меня есть старая тетка, и я надеюсь, что в один прекрасный день она оставит мне свой дом. Ей малость не здоровилась, да к тому же имеется двоюродный брат, который тоже положил глаз на этот дом, так что я решил прокатиться к ней и малость поухаживать за болящей, ну, чтобы все не перешло к нему, понимаете? Ну и вчера я взял день отпуска и поехал. Ведь сегодня суббота? Да. И вы, ребята, работаете по субботам? Стараемся, мистер Хаслер, — сказал Карло. Нельзя ли на минуту вернуться к Томми? О, да, конечно, конечно. Простите, я опять уклонился. Но, понимаете, этот дом для меня много значит. Не то чтобы я желал старухе смерти и всякого такого, но я очень бы хотел наложить лапу на этот домик, понимаете? Он такой большой, старинный, весь в сирене. — Мы говорим о Томми, — прервал его Карло. Насколько я понял, когда он просил ключи, он выглядел абсолютно нормально. Верно? Веселый, смеялся. — Верно. — Когда вы видели его в последний раз? — В четверг. На работе. — Он тоже брал отпуск на пятницу? — Ну, этого я не знаю. — А почему вы спрашиваете? Мы интересуемся, в какое время он встретился с девушкой. Он ничего вам об этом не говорил? Нет. Вам, наверное, надо справиться у босса. Он скажет, брал Томми отпуск на пятницу или нет. На вашем месте я бы точно спросил у него. Благодарю, — сказал Карло. — Она была замужняя, а? Баба. — Да. Вот невезение. Я имею в виду, что замужняя. У меня, знаете ли, правило, я никогда не кручу любовь с замужними. По-моему, в этом городе хватает скучающих одиноких девушек, которые только рады. Благодарю вас, мистер Хаслер. Где мы сможем найти вас в случае необходимости? Дома? А где же еще? Вы собираетесь жить в этой квартире? Хоуз был изумлен. — Ну, конечно. Спальня в прекрасном виде. По ней даже не поймешь, что что-то случилось. Гостиная тоже ничего. В ней-то я и храню мои пленки. — Братцы, что если бы я держал их на кухне? — Еще раз большое спасибо, мистер Хаслер. — Конечно. В любое время. — сказал Хаслер. Он пожал руку обоим детективам, помахал рукой Мейеру, который ответил еле заметным кивком, и вышел из дежурного помещения. — Что он делает? — поинтересовался мэр. — Баллотируется в мэры? — В этом городе мэр пригодился бы, — откликнулся Клинк. — Ну, что ты думаешь? — спросил Карла Хоуза. — Только одно, — ответил Хоуз. — Если бы Томми Барлоу собирался покончить с собой, чего ради бы он забирался на квартиру к приятелю? Люди не стремятся доставлять неприятности друзьям, особенно когда готовятся свести счеты с жизнью. — Верно, — сказал Карло. — Из каких это пор потенциальные самоубийцы разгуливают веселые и хохочут? Он покачал головой. — Мне не кажется, что Томми собирался устраивать похороны. — Да, — согласился Хоуз. — Мне кажется, он собирался устроить вечеринку. Проще всего было бы назвать проклятое происшествие самоубийством и поставить точку. Ни Карлю, ни Хоузу не слишком хотелось подстегивать павшую лошадь. Кроме того, за глаза хватало доводов, доказывающих, что Томми Барлоу и Айрин Тейер действительно покончили с собой. В конце концов, имелась прощальная записка. В конце концов, в квартире набралось столько газа, что произошел взрыв. К тому же в комнате находились две бутылки из-под виски, а почти полная нагота тел, по-видимому, неопровержимо указывала, что влюбленные договорились вместе уйти из жизни, что, будучи уже обречены, они напоследок обнялись и только потом потеряли сознание и жизнь. Все это вместе взятое подталкивало к определенному умозаключению. И это умозаключение, разумеется, гласило самоубийство. Впрочем, Карла и Хоуз были весьма добросовестными полицейскими и за долгие годы опыта пришли к выводу, что каждое дело вызывает свое чувство. Чувство — это нечто интуитивное, не поддающееся логике и рассуждениям. В нем есть что-то сродни ясновидению, сродни полному отождествлению себя как с жертвой, так и с убийцей. Когда чувство возникает, прислушайся к нему. Ты можешь найти валяющиеся бутылки из-под виски, аккуратно сложенную одежду и напечатанную на машинке прощальную записку и квартиру, полную газа. Ты можешь сложить все это одно к одному и увидеть несомненное самоубийство, но чувство скажет тебе, что это не так. Только и всего. Точно так же токсикологу из судебно-медицинской экспертизы было нетрудно прийти к определенным заключениям. Доктор философии Милт Андерсон не был ни лентяем, ни безответственным типом. Отдадим ему должное и скажем, что он 30 лет занимался судебной токсикологией, более того, был профессором судебной токсикологии одного из лучших университетов города. Он хорошо знал свое дело и сделал его точно и быстро. Детективы задали ему три вопроса. Первый — причина смерти. Второй — была ли пара пьяна перед смертью? Третий — совокуплялась ли пара перед смертью? Никто не просил его решить, был ли это несчастный случай, самоубийство или убийство. Он сделал именно то, о чем его просили. Он обследовал жертвы и подготовил рапорт по всем трем пунктам. Но ему также сообщили об обстоятельствах смерти, и, производя исследования, он не упускал их из виду. Андерсон знал, что произошел взрыв газа. Он знал, что все газовые краны на кухне Фреда Хаслера были открыты. Он взглянул на ярко-вишневые ткани, кровь и внутренности и мог бы сходу написать, что здесь налицо острое отравление окисью углерода. Но за работу ему платили. И он знал, что наиболее точный, неопровержимый метод определения окиси углерода в крови — манометрический метод Ван Слайка. Так как в его лаборатории имелся аппарат Ван Слайка, он немедленно приступил к работе над кровью обеих жертв. В обоих случаях он обнаружил в крови до 60% окиси углерода. А известно, что для смертельного исхода достаточно 31%. Вывод был сделан. И вывод совершенно точный. И Айрин Тейр, и Томми Барлоу умерли от острого отравления окисью углерода. Андерсон знал, что в спальне были обнаружены бутылки из-под виски, поэтому он пришел к тому же выводу, что и полиция. Прежде чем включить газ, эти люди напились. Однако детективам было необходимо знать, действительно ли эти люди находились в состоянии опьянения, и Андерсон мог только радоваться тому, что тела доставили ему достаточно скоро. Алкоголь — чудной яд. Его приятно пить, он делает тебя веселым и счастливым, но он окисляется очень быстро и полностью выводится из организма за 24 часа после приема. Андерсону доставили тела почти немедленно после того, как Майкл Тейр опознал свою жену менее чем через 20 часов после смерти. Он понимал, что дело не терпит отлагательств, но если бы эти люди перед смертью действительно находились в состоянии опьянения, он не сомневался, что он и сейчас обнаружил бы достаточное содержание алкоголя в их мозге. К счастью, мозговые ткани обоих покойников были не повреждены и пригодны для анализа. Ничто в токсикологии не вызывает столь горячих споров относительно метода и результатов, как анализ содержания этилового спирта. Споры эти покрывают весь спектр вопросов от А до Я и начинаются с того, какая часть тела является биологически самым надежным объектом исследований. Андерсон полагал, что мозг. Он знал, что другие токсикологи предпочитают мышечную ткань, печень или даже почки или селезенку, но когда у него под руками оказывался мозг, он всегда отдавал предпочтение ему. В данном случае в телах Айрин Тейр и Томми Барлоу имелись два неповрежденных мозга, и для обнаружения и выделения быстро разрушающихся ядов он сразу же подверг их обычной перегонке с паром. Таковых ядов не оказалось. Тогда, поскольку при перегонке обнаружился алкоголь, он воспользовался полученными данными для количественного анализа. Существуют таблицы. Таблицы и таблицы, трактующие процент алкоголя, обнаруженного в мозге, и его воздействие на человека. Сколько требуется алкоголя, чтобы человек захмелел, почувствовал головокружение, зашатался, обессилел, потерял сознание, ослеп, оцепенел, погиб. В каждом мозге он нашел ничтожнейшие следы алкоголя и понял, что ни одна таблица не отнесла бы никого из жертв ни к пьяным, ни к малости выпившим. Для определения степени их опьянения Андерсон прибегнул к таблице Гетлера и Тайбера, основанной на исследовании 6000 случаев смерти от алкоголизма. В который раз он старательно просмотрел таблицу. Со всей ответственностью он пришел к выводу, что ответ на второй из заданных ему вопросов — решительное, бесспорное, громогласное «нет». Перед смертью пара не находилась в состоянии опьянения. При всей своей добросовестности он даже не попытался поискать в жидкостях и тканях следы стойких ядов. Он уже установил причину смерти — острое отравление окисью углерода. И выделение, восстановление и идентификация некоего неизвестного яда в телах было бы делом невероятной трудоемкости. Зная даже о ничтожном наличии какого-либо вещества, имея даже намек на его присутствие в трупе, опытный токсиколог Андерсон обратился бы к литературе и с ее помощью избрал бы лучший способ выделения этого вещества. Но, к сожалению, яды не каталогизируются по их действию. Это означает, что если в трупе присутствует неизвестное отравляющее вещество, и токсиколог не имеет о нем понятия ни из обстоятельств смерти, ни из результатов вскрытия, он должен провести целиком и полностью все анализы в попытке обнаружить отравляющее вещество. Диапазон стойких органических ядов простирается от глюкозидов, вроде олеандра и дигиталиса до эфирных масел, вроде кедрового, мускатного ореха и руты, до химических снотворных, вроде барбитуратов и транквилизаторов, и до органических слабительных, вроде касторового масла и каскары саграды, и далее в области алкалоидов, вроде опия, морфина и атропина. Их было множество, и Андерсон знал их все, но ему не поручали проводить все существующие в природе анализы, и он не видел в них необходимости. Его попросили дать ответ на три вопроса, и он уже ответил на первые два. И он, не теряя времени, приступил к третьему. Он не мог понять, почему копам из 87-го необходимо знать, совокуплялись ли жертвы перед смертью. Он почти подозревал, что где-то среди офицеров участка имеется гнусный выродок, тайный некрофил. В любом случае требовалась информация, и добыть ее было несложно. Дело могло бы обстоять иначе, если бы тела доставили несколько позже. По прошествии 24 часов следов спермы просто не остается. Так как после смерти Айрин Тейр все же прошло немало часов, он не надеялся обнаружить в ее влагалище движущиеся клетки. Неподвижные же сперматозоиды вполне могли быть найдены даже теперь. Он взял мазок, изучил его под сильным микроскопом и не обнаружил никакого присутствия сперматозоидов. Не ограничиваясь мазком, при слишком многих обстоятельствах во влагалище не бывает сперматозоидов даже сразу после совокупления, он промыл соляным раствором мочеиспускательный канал Томми Варлоу, собрал жидкость шприцем и также изучил ее под микроскопом. Их не было. Удовлетворившись полученными результатами, он написал рапорт и попросил отпечатать его и переслать в 87-й участок. Рапорт медицинским языком объяснял, почему Андерсон отвечает на поставленные вопросы именно так, как отвечает, то есть давал результаты исследований, подтверждающие его выводы. Служащие 87-го участка перевели его текст на нормальный язык и решили, что смысл сводится к следующему. Первый. Отравились газом. Второй. Были трезвы. Третий. Не совокуплялись. Рапорт рождал вопрос о том, куда девалась выпивка, если никто из жертв ее не пил. Доклад тоже заставлял задуматься, зачем Томми и Айрин перед смертью разделись. Выражаясь стыдливо, они же не собирались в последний раз быть вместе. До сих пор имелось разумное допущение, что пара занималась любовью, потом частично прикрыла наготу и только потом включила газ. Если этого не было, зачем они разделись? В общем, рапорт Андерсона вызвал в участке досаду.